Глава 9. Большой совет. Когда ты видишь, что смерть смотрит тебе в лицо, все меняется. Каждое мгновение словно превращается в века. Вот и сейчас мир застыл, словно насекомое в янтаре. Я чувствовал пульсацию крови в своих висках, а мне в лицо медленно, буквально по миллиметрам, летели 6 смертельных посланий. Рефлексы сработали раньше разума, и ядро щедро плеснуло энергией на все 5 колец силы, заставляя меня работать на полную. Теперь я понимал, как мне победить в этом поединке. Опытный дуэлянт напал не на того противника. Усилие воли, и мои клыки стали острыми как бритва, чтобы тут же безжалостно разорвать щеку, выпуская наружу мое тайное оружие, которое всегда со мной. Стоило железному вкусу крови наполнить мой рот, как тут же в голове словно взорвалась вспышка сверхновой, возвращая мир в привычное течение времени. Тинджел хорошо обучил меня, что пока у тебя есть кровь, ты всегда вооружен. Пока мой разум приходил в себя от таких трюков, тело сработало на опережение. Резко выплюнув сгусток крови, смешанный со слюной, я тут же превратил его в небольшой щит, который закрыл меня от подлого оружия представителя волков. Разум отстраненно отметил, что оружие моего противника частично сумело пробить выставленную защиту, прежде чем со звоном упасть на каменные плиты пола. Только резкий прыжок назад спас мое лицо от острого лезвия Цзяня в руке волка. Мой противник сражался на уровне Мэйлин, если не лучше, а в фехтовании я у безбашенной акулы брал лишь один поединок из 5, да и то с большим трудом. И если я хочу выжить, то мне нечего тут устраивать красивую дуэль, меня попросту зарежут. Единственный мой шанс на победу — игра по моим правилам. Надо затянуть его на мою территорию, там, где нет места красивым финтам, а только победа или смерть. А драться словно в последний раз я умею очень хорошо. 2 шуанга в моих руках давали мне возможность активно защищаться, пока мы танцевали на глазах у всего Большого Совета. Каждое движение моего противника несло смерть или увечье, а я все не мог понять его стиль. Он чем-то отдаленно напоминал мягкий меч, которому нас учили в Академии Льва, но явно был намного сложнее и разнообразнее, и уж куда более опаснее. Несмотря на мою защиту, он умудрился пустить мне кровь, но мне было плевать. Забрав его жизнь, я смогу залечить свои раны. Мы кружились словно в танце, пытаясь достать друг друга, пока я наконец-то не почувствовал, как бьется его сердце, как двигается энергия по меридианам. Я словно услышал насмешливый клекот на краю своего сознания. Духи воронов в других мирах приветствовали смерть моего врага. Этот волк был уже мертв, хотя и сам этого не понимал. В яростной атаке он теснил меня, нанося удары из немыслимых положений. Кровь струилась из моих ран. На лице этого выродка появилась довольная улыбка. Он надеялся, что раны меня ослабит. Глупец не понимал, что с каждой секундой удары моего сердца синхронизируются с его. Савакван развил мою способность чувствовать врага и тем самым побеждать. Очередной финт оставил на моей груди длинную царапину, которая тут же начала сочиться кровью. Ему бы еще минут 5 такого боя, и я был бы в его руках, израненный и обессиленный, но вот оба моих сердца ударили в унисон сердцу волка, и теперь все изменилось. Пора было показать этому столичному хлыщу, что такое мастерство боя, возвращенное на смертельных схватках фронтира, показать, как сражается чемпион великого клана воронов. Стремительный, словно молния, укол Цзяня я тут же поймал на полумесяц рукояти Шуаньгу, и от неминуемой смерти меня спасло лишь чудо, если так можно назвать мою завопившую интуицию. Не уйди я с линии атаки, волк вырвал бы мою печень одним ударом. Его рука покрылась жутким доспехом, больше напоминающим когтистые лапы демонов они. Мои губы искривились в злобном оскале. Хочешь сражаться без правил, я тебе это устрою, выродок. Голодные духи в моей голове завопили от восторга, призывая меня отдать им его боль и смерть, и я не стал отказывать своим вечным спутникам в этой просьбе. Не давая разорвать дистанцию, я сделал подшаг, позволяя ему захватить одоспешенной рукой второй меч-крюк, и тут же, с размаху, впечатал ему свой лоб в его холеную рожу. Удар, второй, третий. Его голова моталась, словно метроном, а внутри меня клокотала бешеная ярость. Свет отражался в брызгах его крови, заставляя эти капли сверкать словно маленькие рубины. Какая-то часть моего сознания наслаждалась красотой момента, в то время как другая была в бешенстве. В самом сердце нефритовой империи уподобиться демону. Сама мысль о таком вызывала у меня дикое возмущение. Мне хотелось, чтобы мой противник почувствовал боль и отчаяние перед своей смертью. Стоило ему попасть в ближний бой, и он поплыл. Его мастерство фехтовальщика не работало там, где власть была отдана безжалостной ярости и всепоглощающей мощи. Чтобы выжить в таком бою, ты должен быть готов умереть, а этот слабак, мнящий себя безжалостным хищником, слишком привык к красивым дуэлям. Добро пожаловать на мою территорию. Наши клинки еще гремели по каменному полу, а я уже заблокировал измененную руку ублюдка и резко нанес удар на слом. Судя по ощущениям, я не смог ее сломать, но трещина в кости ему обеспечена. Рыча от бешенства, я начал работать в своем любимом стиле, беспрерывно нанося удары локтями. Мои атаки шли сплошным потоком. На сверхблизкой дистанции нет ничего опаснее, чем локоть. Он бьет, ломает и, самое главное, наносит жуткие секущие раны, из-за которых так часто доктора запрещают продолжать. Несмотря на всю мою силу, мой противник был еще в сознании и как-то пытался защищаться. Все-таки мастер колец силы — это опасно, но ему явно не хватало опыта, чтобы сражаться в подобном ключе. Он слишком привык полагаться на острый клинок и так и не научился самому становиться оружием. Его редкие удары руками и коленями почти не доставляли мне беспокойства. Все мое тело было покрыто защитной энергией кольца земли. Да, расход энергии был просто колоссальный, но сейчас куда важнее выжить. Единственной угрозой была его демоническая перчатка, но трещины в руке не позволяли ему использовать ее в полную силу. Мое хэнфу было разорвано его когтями, что пустили мне кровь, но это только подстегнуло меня бить сильнее. Медленно, но верно он отступал, пытаясь спастись от моего безумного натиска, но это было тщетно. Резкий скрут корпуса и удар локтя сломал нижнюю челюсть волка, а я, используя инерцию удара, уже бил другим локтем сверху, наплевав на любые попытки сопротивления. Больше всего это напоминало ресторанные шоу, когда повар двумя тесаками мелко рубит продукты. И именно такими тесаками были мои локти. Недаром у тайцев есть присказка: удар локтя подобен удару меча. И этими мечами я владел в совершенстве, чего не скажешь о Шуаньгу. Рукава моего хэнфу обильно пропитались волчьей кровью, а я продолжал атаковать, понимая, что если я ослаблю натиск хотя бы на несколько секунд, мой противник сумеет восстановиться, и кто знает, какие меня ждут сюрпризы. А я не собирался давать ему хоть какой-то шанс. Выходя на поединок, каждый из нас ставит свою жизнь на кон, и сейчас я заберу его ставку. Империя вечна, стена нерушима. Мой крик был нечто средним между рыком разъяренного зверя и клёкотом хищной птицы. Прыжок с ударом колена отбросил волка к колонне, ломая ему ребра и лишая возможности отступать. И я, словно раненая росомаха, желающая загрызть своего врага, рванул вперед, нанося удар скрюченными пальцами в горло. Я слишком хорошо помнил наставление Тинджелайквана: никогда не оставляй за своей спиной живых врагов. Спасибо вам, наставники. Каким бы ты сильным и способным не был, но если у тебя вырвана трахея, ты труп. Кровь толчками выплескивалась из разорванного горла, пока тело медленно оседало, сползая по колонне. По моей спине прокатилась волна исцеляющего холода. Голодные духи был дольны, а в оглушительной тишине раздались одиночные громкие хлопки. Мне аплодировал гигант из черепах. Кажется, клан обезьян выбрал крайне подходящего представителя в это жестокое и опасное время. Голос здоровяка казался мягким, но под этой мишурой ощущался затаившийся монстр. Лишь в момент, когда мы стоим на пороге смерти, мы показываем свою истинную природу. Ву Ян показал себя как отличный воин, истинный сын фей Линя, владыки штормов. Он убил одного из благородных. Начало было красавица из львов, но представитель черепах ее перебил. Похоже, в кланах света нет единства. Так разве покойный Шинча не сам его вызвал на поединок? В чем вина юноши? В том, что он не придворный шаркун, привыкший к изнеженным беседам стали, а воин, который знает, что такое настоящая битва. Здоровяк чуть пригнул свою голову, и внезапно я понял, что у меня не было бы ни единого шанса в бою против этого увольня. Сквозь его человеческую оболочку проглядывало нечто больше похожее на хищного бронированного динозавра, чем на черепаху. Глаза ворона стали показывать мне внутреннюю суть, как когда-то давным-давно я увидел истинную суть ледяного вихря. Хватит. Предлагаю дать Яну возможность привести себя в порядок и наконец-то начать большой совет. Холодный голос регента остановил спорщиков. Господин регент, я воин, и меня совершенно не стесняют мои одежды. Я поднял глаза на регента и внимательно в них посмотрел. Тот едва прикрыл ресницы, показывая, что я делаю все правильно. Объявляю большой совет открытым. Представители храмов могут войти. Стоило голосу железного журавля стихнуть, как из боковых дверей вошло четверо людей в одеждах храмовников стихии. От каждого из них исходила мощная аура силы. Главным вопросом на повестке дня являются выборы нового канцлера, так как мой давний друг и великолепный администратор Дайдадзи удалился в свое поместье, решив, что уже не может заниматься делами совета. Все-таки большая политика – это не мое. Слушая регента, мне стало противно, как от того, как он долгое время целенаправленно пытался убрать своего соперника с места канцлера, а теперь разливается елеем, говоря о том, какой тот был замечательный человек и управленец. Сюда бы Лиан. Вот уж кто чувствовал себя как рыба в воде в такой обстановке, так это она. Я отрешился от царящего вокруг гомона и погрузился в себя, стараясь считывать происходящее. Судя по тому, как начали называться кандидатуры претендентов, то все было решено давным-давно. Чтобы стать канцлером Большого Совета, нужно иметь за собой серьезную поддержку. И таких кандидатов оказалось лишь трое. Представитель львов, скорпионов и сухонький старичок из малого клана Бабочки, который тут же взял самоотвод в пользу льва. Судя по моим ощущениям, регент не был готов к такому обороту. А вот на губах львицы появилась легкая улыбка. Судя по обсуждениям, ее кандидат набирал куда больше голосов, чем скорпион. Представитель клана моей покровительницы сидел со скучающим видом, скрывая свое лицо под полумаской. Со стороны казалось, что ему совершенно все равно, что один из его клана может не получит этот пост. Казалось, что всем совершенно плевать на ситуацию в восставших провинциях, на участившееся открытие малых врат, на то, что твари вновь осмелились напасть на великую стену. Для всех них гораздо важнее выбрать правильного человека, которого можно использовать в своих дрязгах. Все демоны Дзигаку, я чувствовал себя как ворон, попавший в курятник. И меня это безумно злило. Я не правитель, не управленец. Все, что я умею, это сражаться за то, во что верю и ради того, что люблю. Я почувствовал на себе внимательный взгляд и с удивлением понял, что на меня смотрит представитель скорпионов. Его пальцы быстро двигались, используя язык жестов ночной гвардии. Вот только я владел им, мягко говоря, слабо. Из того, что я сумел разобрать, он сказал, что я провел отличный бой и являюсь достойным бойцом гвардейского братства. Но мне надо лучше следить за собой, мои эмоции чересчур давят, и это может быть опасным для меня. Кандидаты определены, и я предлагаю начать голосование по этому вопросу. Неожиданно раздался голос Нихандадзи. Жуткий архивариус гладил свои драконьи усы и с улыбкой смотрел на собравшихся людей. После того, как канцлер будет избран, Большому Совету стоит обсудить ряд важнейших вопросов. Нам не хватает представителя клана Волка, я уже отправила слугу, чтобы его заместитель прибыл сюда и мог проголосовать. «Разве Большой Совет кого-то ждет?» – впервые подал голос Скорпион. Он говорил тихо, но каждый из нас отлично его слышал. Голос этого человека напоминал шелест клинка, доставаемого из ножен. Почти никто из нас не ожидал столь интересного сюрприза, как появление на совете представителя клана обезьян. Он отвесил легкий поклон регенту. «Так что минус клан, плюс клан, у нас все тот же состав. Теперь на этот клинок нанесли смертельный яд. Как секретарь совета я поддерживаю решение о начале голосования». Когда регент кивнул, подтверждая начало голосования, старый дракон выглядел крайне довольным. «И предлагаю начать с нашего новичка. Ян, за кого ты отдашь голос малого клана обезьян?» Встав со своего места, я поклонился и сказал: «Клан обезьяны поддерживает кандидата клана скорпионов». Один за другим звучало множество голосов, то за одного, то за другого кандидата, но по итогу оставалось лишь слово регента, как представителя клана Журавля, но даже его не хватало, чтобы забрать лидерство в Совете. Максимум, чего бы он добился, так это паритета, и тогда Совету пришлось бы взять перерыв, чтобы обдумать свое решение. А этого времени хватило бы Волку, чтобы прибыть на место и вырвать победу у Железного Журавля, но дед императора решил сделать все по-своему. Встав со своего кресла, он осмотрел всех присутствующих и начал говорить: «Все мы знаем, что грядут перемены. Комету, о которой предсказывали предки, видно уже невооруженным взглядом. Нефритовой империи придется или измениться, или оказаться уничтоженной. В это сложное время приходится принимать сложные решения». Старик вел свою речь не хуже, чем земные политики. «Судя по тому, что уже произошли изменения, и теперь время требует изменения традиций и отмены устаревших законов». Он указал на меня, а от его слов люди в зале негромко зашумели. Каждый из них думал о том, что же задумал этот безумный старик. Давным-давно было сказано, что нефритовая империя будет стоять, пока она будет идти по пути баланса. Баланса, который возродится в ярких лучах света. Свет, тьма и кровь вновь должны стать едиными. Мы рады, что почтенный регент сумел убедить клан обезьяны присоединиться к нам. Пусть этот путь будет овеян светом и славой, а наши воины и мистики смогут вновь закрыть врата Дзигаку и отбросить древнего врага, как всегда делали наши великие предки. В речь регента вклинилась львица, которая хотела закончить голосование как можно быстрее, чтобы архив зафиксировал победу ее кандидата. Благодарю сестру за то, что она столь точно обрисовала ситуацию, но есть еще один момент, о котором не знает Большой Совет. И о чем же мы не знаем, почтенный регент? Представитель черепах задал вопрос, интересующий всех присутствующих, кроме меня и регента. Тот поднял руку, чтобы все ее видели, и сосредоточил там свою энергию. Перед небом и всеми вами, я, Акито Синьцзянь, клянусь в том, что в Нефритовую империю вернулся великий клан. Первопредаки подтвердили священный договор, и отныне этот клан снова служит Нефритовой империи. Эти слова вызвали ропот. Этот клан даровал мне право говорить от их имени. Шум только нарастал, а я подумал, что регент умело подбирает слова своей клятвы. Я говорю, что новым канцлером будет представитель клана Скорпионов. Львица выглядела так, будто ей ударили бейсбольной битой под дых. Мгновенно справившись с потрясением, она спросила: «И какой же из проклятых кланов вернулся из небытия, в которое он вновь вернется?» На губах регента была торжествующая улыбка. «Вороны вернулись домой, и теперь у империи снова есть шанс. Друзья, прошу прощения, что так долго, но я очень долго переписывал эту главу, чтобы она мне наконец-то понравилась. Для меня эта глава являлась ключевой в этой арке, так как она запускает действия и противодействия различных кланов. Следующая уже в процессе и, думаю, будет в воскресенье понедельник. Глава 10. Память прошлого. Большой совет длился несколько часов, делая лишь короткие перерывы на небольшой отдых и перекус. Во время одного из таких перерывов мне удалось быстро смыться с себя кровь и пот, а также переодеться. Вышколенные слуги подготовили мне наряд в традиционных цветах обезьян, красном и черном. Увидев новые шелковые ханьфу, на моих губах появилась улыбка. Сейчас уже мало кто помнил, что черный и красный — это также и цвета воронов. Но теперь, когда на мне красовались клановые цвета, у меня было очень странное ощущение. Именно в одежде этих цветов мне было максимально хорошо и комфортно. Похоже, я окончательно стал вороном. Кровью от крови это безжалостного клана. Сразу же, как только прошли выборы канцлера, в зал совета вошел мужчина в маске, изображающий разрубленного пополам демона. Судя по всему, именно его мы выбрали на роль канцлера. Нихан Дадзи засвидетельствовал, что отныне этот человек, по имени Хабура Канда, будет имперским канцлером. Как только присяга закончилась, новый канцлер тут же рьяно взялся за дело. Его спокойный и уверенный голос обладал какой-то чуть свистящей манерой произношения. Создавалось впечатление, что общеимперский был для него не родным. Ему было плевать на возражения членов совета, что сейчас не время обсуждать военные дела. Этот человек использовал слова как клинки, и они всегда находили свою цель. Особенно меня впечатлила его фраза: «Думаю, те из почтенных членов совета, кто считает, что сейчас на границах нашей великой империи спокойно может с удовольствием принять на себя роль аудиторов Рубиновой канцелярии. Славные сыны Рубина уже давно запрашивают подкрепление, провианты, снаряжение. Прошу вас выйти вперед и подтвердить делом свою верность Нефритовой империи и выполнить свой долг перед народом и троном». После таких слов большая часть притихла, а гигант из черепах довольно скалился, словно услышал лучшую шутку. При выборе главного командующего ударной армии, которая отправится на помощь для защиты Великой Стены, был выбран брат Лиан. Его кандидатура была выбрана практически единогласно, несмотря на недовольные лица львов, которые хотели продвинуть на этот пост своего кандидата. Судя по тому, что происходило в Совете, у меня создалось впечатление, что против львов началась планомерная операция, целью которой было отодвинуть их представителей от высших должностей в управлении империей. Вопрос был лишь в истинных мотивах всех этих мутных телодвижений. Действительно ли это все идет на благо империи, и не станет ли от этого лишь хуже? Дольше всего шло обсуждение распределения налогов с клановых земель, и тут я решил придерживаться умеренной стратегии. Мало ли какая ситуация сейчас у обезьян, а перед ними я чувствовал себя в изрядном долгу. И большой части кланов, чьи земли находились вдали от Великой Стены, казалось, что это слишком большая нагрузка, но как ни странно, разум все же возобладал над жадностью, и Большой Совет принял решение, которая устраивала большую часть присутствующих здесь чиновников. Перед каждым из кланов были поставлены задачи по увеличению воинского контингента. Споры по этому вопросу длились кучу времени, пока новый канцлер не зачитал донесение со стены, что армия под предводительством Змеиного Клинка атаковала стену. Атака была отбита благодаря эффективным действиям разведки черепах, но ее мощь была несопоставима даже с близким открытием малых врат. А это означало, что вторжение, которого все так боялись, началось. Когда я услышал донесение, по моей спине прошла волна холода. Слишком хорошо я помнил свой сон, в котором Цуаньчи ненавидел тех, кем командовал. Нужно как можно быстрее выбраться из этой геомантической ловушки, чтобы Ордана наконец-то могла до меня достучаться. Как же мне нужен ее совет? Лишь оставшись без постоянной поддержки и советов Тинджела, я наконец-то понял, насколько этот старый ворчливый ворон был важен для меня. Пусть небо будет к тебе благосклонно приходящий в тумане. Несмотря на достигнутые договоренности, атмосфера на совете оставалась крайне напряженной. Многие кланы не скрывали своего недоверия к соседям и стремились извлечь максимальную выгоду из сложившейся ситуации. Война с демонами стала не только угрозой, но и возможностью для кланов укрепить свое влияние и расширить владения. И за любую помощь, за любые уступки тут же требовали непомерную плату. Мне на ум сразу вспомнилась пословица из моей уже почти забытой родины. Кому война, а кому мать родна. Твари, что хотят загребать жар чужими руками, есть всюду, и будем надеяться, что легионы Нефритовой империи сумеют сдержать натиск демонических орд. Иначе, мне не хотелось даже думать о таком варианте. Заседание закончилось уже сильно после заката, и я понимал, что опять опаздываю. Завтра мне нужно будет покинуть столицу вместе с остальными учениками Академии Земли и Неба, а все еще не переговорил с Гуангом. Голова шла кругом, когда я наконец-то шел в сторону кареты, ожидающей меня у ворот запретного города. Честно говоря, мне снова захотелось на фронтир. Там все было понятно, где враги, а где друзья. Тут же настоящий ужас. Весь этот большой совет – настоящий клубок пауков в банке. Они готовы вцепиться друг другу в глотки за власть и влияние. Каждый из них думает только о себе и своих интересах, забывая о том, что они должны заботиться о Нефритовой империи и людях ее населяющих. Они готовы на все, лишь бы удержаться на своем месте и не дать другим подняться. По сути, все эти политики – настоящие лицемеры. Говорят красивые слова о мире и процветании, но на деле делают все наоборот. Именно они разжигают конфликты, наживаются на бедах людей и не думают о будущем. Я был почти уверен, что измени они свое отношение, и у нас не было бы такого большого количества людей, поддавшихся влиянию скверны. Как можно верить в то, что имперские чиновники тебя защищают, когда в Большом Совете творится такой бардак? Внутри меня зрела уверенность, что вся эта кодла никогда не сможет договориться между собой, и мир просто погрязнет в хаосе. Каким бы ужасным человеком я ни считал Железного Журавля, но побывав всего лишь на одном совете, я начал его откровенно уважать. Этот безжалостный старик действительно пытался спасти Нефритовую империю, невзирая на то, сколько людей погибнет от его действий и сколько судеб будет сломано. Я вспомнил его слова, которые он мне сказал, когда мы смотрели на отрубленные головы продавшихся скверне. Быть главой клана – это не про власть, а про умение жертвовать малым, чтобы спасти большие. Из моих мыслей меня вывели мягкие шаги за моей спиной и негромкий оклик уже знакомого голоса. «Господин Ву, не уделите ли мне несколько минут вашего драгоценного времени?» За моей спиной стоял гигант из черепах, который вступился за меня перед львицей. «Вы оказываете мне честь таким вопросом, господин Хида. Как бы я ни спешил, но отказаться от разговора с официальным представителем клана черепах было бы гигантской глупостью. Чем я могу быть вам полезен, старший?» Я поклонился, показывая, что признаю его старшинство. «Ни к чему все эти церемонии, на стене мы привыкли к куда более простому общению. Господин Ву, ваше лицо мне кажется очень знакомым, но я абсолютно точно уверен, что мы с вами не встречались, а я очень не люблю чего-либо не понимать». В ленивом голосе увольня звучала очень странная интонация, отчего перед моими глазами вновь всплыла его духовная форма в виде жуткого хищного динозавра, покрытого мощным панцирем. «Я впервые вас увидел именно здесь, старший». Я вновь поклонился, следуя этикету. По идее, я мог этого не делать, но все же обезьяны, младший клан, в отличие от черепах, именно от их представителя традиции ожидают большего почтения. Но мой почтенный дедушка, Ву Бэй, служил на стене. Может быть, вы помните, где именно он служил и, возможно, у него есть прозвище, полученное на наших землях. Я просто ощущал, как это важно для члена семьи Хида. Вопрос лишь, по какой причине. Он служил мастером над разведчиками в форте Левой Клешни. С каждым моим словом кровь уходила с лица черепахи, а его прозвище – Кровавый Вихрь. После моих слов мертвенно-бледный представитель черепах поклонился мне в пояс и произнес: «У меня долг жизни перед вашим дедушкой, ведь именно из-за меня он потерял всех своих людей и лишился ядра. Пока я, Хидаушира, жив, этот долг будет со мной». Он разогнулся, а до меня только дошло, что сейчас случилось. Высший имперский чиновник, представляющий свой клан на Большом Совете, только что сказал, что у него долг жизни перед нашей семьей, и теперь у меня не было выбора, кроме как ответить ему с точки зрения этикета, иначе он будет опозорен на всю жизнь, а я при этом не проживу и пары дней, потому что за позор благородный обязан отомстить, даже если изначально не прав именно он. Вот такие выверты сознания. Семья Ву принимает этот долг. Я благодарен вам, Ву Ян. С моей души упал гигантский камень. Отец сказал, что выплатил мой долг вашему почтенному деду, но я чувствовал, что все равно должен сделать это лично. Таково мое понимание, Дэ. Могу я узнать, как поживает господин Ву Бэй? Дэ, одна из фундаментальных категорий китайской философии, зачастую понимается как благая сила пути, в самом общем смысле обозначает основное качество, обеспечивающее наилучший способ существования каждого отдельного существа или вещи. Будучи индивидуальным качеством, Дэ относительно, поэтому благая сила для одних может негативно оцениваться другими. Последний раз я его видел очень давно, еще перед тем, как отправиться в Академию Льва, но по моим сведениям он все так же является правой рукой своего бывшего заместителя Цаохвана на землях его предков. На стене дробящей кости чуть менее известная личность, чем Кровавый Вихрь, насколько мне известно, его старший сын служит в Сапфировой канцелярии. Как же меня бесят эти разговоры ни о чем, прежде чем задать действительно важные вопросы. Все верно. Старший брат – один из заместителей главы Сапфировой канцелярии. Так вот что значили слова отца, что он расплатился. К сожалению, мне ничего об этом не известно. Хотя, если подумать, то Гуанг упоминал о том, что именно связи деда помогли ему занять его должность. Почти уверен, что это именно так и связи отца помогли в карьере господину Цао, но это дела прошлого. Он широко улыбнулся, стараясь казаться добродушным, но благодаря глазам ворона я видел, что его ядро разгоняет энергию по его меридианам с бешеной силой. В бою с волком вы показали себя отличным бойцом. Никогда не думал, что Кровавый Вихрь – член клана обезьян. А вот теперь пошли интересные вопросы. Каким бы увольнем ни казался этот Хида, но глупцов не ставит на такие должности. Дедушка не является членом клана обезьян. Как мне сказали те, кто меня учил, что во мне сгустилась кровь и благодаря этому я могу представлять клан на Большом Совете. Еще немного, и я стану настоящим политиком. Ни слова лжи, просто пропущены некоторые моменты, и история сразу приобретает совершенно другой смысл. Но при этом ваш боевой клич, начал было у Шира, но я его мягко перебил. Господин, цвета обезьян я ношу недавно, и их истины лишь начинают пускать во мне корни. В то время как я перестал быть мягкокожим под руководством Ченьчжиня по прозвищу Лягушонок и Нюхача Иши, но тут уже перебили меня. По прозвищу Пыль Дорог, таким как ты на стене всегда будут рады, а твоего деда знает множество людей. Если ты решишь продолжить службу у нас, то даю тебе слово, мой клан даст тебе лучшие рекомендации. А во, он даже перешел на ты, хотя о чем-то подобном говорил дед. Воины-черепах общаются официально лишь с мягкокожими, а с теми, кто отрастил панцирь, они говорят намного более свободно. И похоже, меня приняли в их ряды. Осталось только понять, чем мне это грозит. Только глупец поверит, что наша встреча тут только из его любопытства. Это большая честь, но я воин нефрита и выполняю волю своей канцелярии. Я вытащил свою серебряную пальцу, глядя на которую мой собеседник кивнул. Мой долг охотиться на твари всюду, где бы они ни находились. И неважно, будет это столица, стена или просторы нашей необъятной империи. К тому же завтра я покидаю столицу. Академия Земли и Неба отправляется в полевые лагеря, чтобы подготовить своих учеников к ритуалу закрытия врат. Как же хорошо, что на Большом Совете обсуждался этот план, иначе мне пришлось бы выкручиваться и придумывать какие-то причины. Хотя, с другой стороны, всегда можно было просто сказать, что старшие приказывают, младшие выполняют. Те из моего клана, кто сейчас проходит обучение в Академии Земли и Неба, будут знать, что среди них есть еще один отрастивший панцирь. Мерный стук колес повозки, везущий меня к поместью Гуанга, позволил мне отвлечься от мешанины предположений того, что произошло на Большом Совете. В целом, я сыграл свою роль, выполнил свою часть сделки с регентом и прикрыл себе тылы. Теперь остается убедить сына дядюшки Хвана стать одним из воронов и можно покинуть столицу со спокойной душой. Этот лицемерный город сидел у меня уже в печенках. Возница остановил повозку у поместья и стоило мне из нее выйти, как возле меня уже стоял слуга, согнувшись в поклоне. Похоже, он узнал меня. Поприветствовав его коротким кивком, я произнес: «Доброй ночи. Сообщи старшему брату, что мне очень срочно требуется с ним увидеться. И принеси мои извинения за столь поздний визит без предварительной договоренности. Все демоны Дзигаку, да я так действительно скоро стану политиком. Похоже, эта велеречивость заразна. Слушаюсь, господин Ву. Прошу вас пройти в комнату ожидания. Младшему брату господина не стоит стоять на вечернем ветру. Пока я передам ваше послание, вы можете отведать чаю или вина. Если вам еще что-то понадобится, то слуги в вашем полном распоряжении». Слуга еще раз поклонился и тут же испарился, а его помощник проводил меня в помещение для отдыха. Есть нечто прекрасное в том, чтобы расположиться в удобном кресле и наслаждаться вкуснейшим вином. Мне был просто необходим этот короткий перерыв, дарующий миг блаженного покоя. Пустота есть все и все есть пустота. Именно так я себя и ощущал. В этот конкретный миг от меня ничего не зависело и я мог просто расслабиться, пока ожидаю старшего брата. Это когда он придет, мне нужно будет вновь выкладываться по полной, чтобы понять мотивы Гуанга и использовать их в своих целях. Вкусный, чуть терпкий рубиновый напиток наполнил мой рот, оставляя после себя приятное послевкусие. Он напоминал мне о тех давних временах, когда я присутствовал при беседах деда и дяди Хвана, но стоило мне о них вспомнить, как тут же мысли о них выбили меня из состояния покоя. «Демоновы черепахи, что же им надо от меня на самом деле? Рад тебя видеть, Ян». Дверь распахнулась и в комнату бесшумно вошел Гуанг. Его приветствие окончательно развеяло то ощущение покоя, которым я так наслаждался. «И я рад видеть тебя, старший брат. Прощение за столь поздний визит, но у меня к тебе есть очень важное и срочное дело». Внимательный взгляд Гуанга остановился на изображении оскаленной обезьяны на моей груди. Он молча подошел к столу, налил себе чашу вина и тут же ее осушил одним глотком. Налив повторно, он посмотрел мне в глаза и произнес: «Похоже, нам надо многое обсудить, брат». На моих губах появилась кривая усмешка. «Ты как всегда прав, брат». Глава 11. Я больше не один, и чтобы между нами не было недопонимания, я вытянул руку и, раскрыв ладонь, сконцентрировавшись, призвал всю мощь своего ядра. Энергетический сгусток, что танцевал на моей руке, мгновенно уничтожил бы ядро внутри меня, стоило мне нарушить слова произнесенной клятвы. Клянусь в том, что я не являюсь членом клана обезьян. Каждое мое слово словно впечатывалось в окружающее пространство, пронизывая его невидимыми жгутами, соединяя мою суть со словами, что я говорю. Гуанг несколько секунд молчал, а потом также молча разлил вино в чаши и, протянув одну из них мне, залпом выпил вином. Такими темпами мой названный старший брат напьется раньше, чем я озвучу свое предложение. Но что это значит, Ян? Немного придя в себя, он кивком указал на оскаленную морду обезьяны на моей груди. Мне даровали право выступить на Большом Совете от лица клана обезьян. Кроме моей звезды, ты второй человек, после регента, которому это известно, хотя не исключая, что он сообщил об этом твоему другу. На пару мгновений на лице Гуанга застыло изумленное выражение. Глубоко вздохнув, он задал мне вопрос: «Ян, надеюсь, ты понимаешь, что если ты слишком глубоко влезешь в дела регента, то даже моих возможностей может не хватит для спасения твоей жизни. Железный журавль безжалостен, он пожертвует даже ближайшими родственниками, чтобы удержать власть». Меня приятно удивил этот вопрос. Он действительно воспринимает меня своим младшим братом и готов делать все, чтобы семья шла к успеху. «Прекрасно понимаю, Гуанг, но особого выбора у меня не было. Ты сам знаешь, как ведет дела дед твоего друга. Мне есть чем с тобой поделиться, но вначале я хотел бы у тебя узнать несколько вещей. «Позволишь?» Сын дяди Хвана молча кивнул и, расположившись в кресле напротив, негромко произнес: «Спрашивай, но не на все вопросы у меня есть право отвечать». Мои губы чуть искривились в усмешке. Никто даже не сомневался, что у человека на его должности множество секретов. «Брат, скажи мне, почему ваша семья не вошла ни в один из кланов? Я прекрасно понимаю, почему вы решили не создавать клан. Если бы не удача и воля небес, мне бы никогда не удалось создать свой, но почему бы не присоединиться к сильнейшим из сильных?» Мой вопрос, похоже, застал Гуанга врасплох. Он молчал несколько секунд, а потом начал объяснять. «Пойми, Ян, наша семья очень богата даже по меркам столицы. По факту мы правим островом, который является транспортным узлом, а это не только деньги, но и немалое влияние не только среди купцов, но и среди кланов и теневых владык империи. Я прекрасно помню, как крысы отреагировали на слова деда, что это земля семьи Цао. Деньги и влияние – это основа любой власти. И судя по усмешке старшего брата, одно отлично конвертируется в другое. Если мы пойдем под руку клана, то наш максимум – это серебро, а значит, золотые ветви попросту будут указывать нам, что делать». От его слов оставалось какое-то странное послевкусие, легкая обида на несправедливость этого мира. «Дядя Хван на это не пойдет. Он слишком ценит свою свободу действий», – задумчиво произнес я, понимая, к чему он клонит. «За счет того, что губернатор не является клановым, у него появляется куда больше возможностей». «Вот именно, ты все прекрасно понимаешь, Ян. Нашей семье уже несколько раз делали подобное предложение, но каждый раз мы вежливо отказывались. Наша сила в свободе и умении правильно ей воспользоваться». Я улыбнулся от его слов. Старший брат слишком сильно погрузился в столичную жизнь, и теперь игра словами стала для него второй натурой. Если по-простому, то семья Цао сама будет решать, кому, и самое главное, на каких условиях, продавать свою помощь и возможности. И теперь я точно знаю, чем купить Гуанга. Еще когда мы обсуждали с ним списки сапфировой канцелярии, по нему было видно, что он несколько завидует потомкам золотых ветвей кланов, но прекрасно понимает свое место и свои возможности. И теперь в его словах я вновь услышал эти нотки. Гуанг страстно мечтает возвыситься. При этом ему важен не только свой личный статус, но и статус семьи. В этом мире слова, что семья — это все далеко не пустой звук. К сожалению, иерархия Нефритовой империи просто не оставляет ему шансов. Здесь правит клан, и каким бы ты ни был талантливым, если ты не один из золотых, то ты всегда будешь на вторых местах. Да, система канцелярии создала определенный социальный лифт, но и там, в основном, все руководящие должности заняты клановыми, а такие, как мой старший брат, гигантская редкость. Тогда позволь спросить, а если бы это было предложение войти в клан на правах золота? Теперь его молчание длилось гораздо дольше, но через полчаши вина он все же ответил. Сложный вопрос, но с почти полной уверенностью могу сказать, что на месте отца я бы согласился. Исключение, если бы это были бы скаты. Не факт, что они сумеют окончательно стать великим кланом, и вступление в их ряды нас может ослабить. Да, возможно, временно мы получим множество преимуществ, но если играть в долгую, то это невыгодно. Вот чего я до сих пор не могу понять, так это мыслить категориями поколений. Своего статуса великого клана скаты, если и лишаться, то это явно будет не скоро. А Гуанг ориентируется уже на дальнейшую перспективу вместо того, чтобы использовать мощь кланов по полной. Таким образом, мое предложение будет для него шкатулкой с двойным дном. С одной стороны, смертельная опасность, с другой же великолепная возможность для возвышения своей семьи. У меня есть для тебя предложение, оно потенциально крайне опасно, но может очень серьезно изменить позиции семьи Цао в Нефритовой империи. Взгляд Гуанга стал еще более цепким и жестким. И как я понимаю, о нем никто не должен знать. Я улыбнулся. Как же приятно общаться с человеком, который все прекрасно понимает. Ты абсолютно прав. Старший брат торжественно кивнул, и теперь на его ладони плясал сгусток энергии, пока он озвучивал свою клятву. Клянусь, что не скажу ни слова о предложении Яна кому-либо, и мои действия или бездействия не станут причиной раскрытия этой информации. Исключение, если Ву Ян сам разрешит разглашение. Стоило энергии утихнуть, как он с легким вызовом посмотрел на меня. Все-таки вся семья Цао — это настоящие безумцы, готовые рисковать для величия своей семьи. Тогда нам стоит отправиться в мое поместье в верхнем городе, и уже там я ознакомлю с моим предложением. Все-таки в присутствии членов семьи этикет допускает куда больше вольностей. Так и в этот раз узкие глаза Гуанга широко раскрылись, и он спросил: «У тебя есть поместье в столице? Я тебе правильно понял, младший брат?» В ответ мне оставалось только кивнуть. Мне было прекрасно понятно его удивление. Еще недавно я был, пусть и талантливым, но всего лишь очередным бойцом, который сумел попасть в Академию Земли и Неба. Мой путь был понятен. Сначала закончу Академию, потом буду двигаться по карьерной лестнице в нефритовой канцелярии и, скорее всего, застряну на почетной должности золотого магистрата. А сейчас он узнает, что у меня уже есть свое поместье в столице, а купить здесь недвижимость, мягко говоря, сложно, и это если отбросить вообще мысль, откуда у меня деньги на это. Все верно, старший брат. Минут 10 и возница нас довезет. Надеюсь, у тебя есть приличное вино. К сожалению, я даже не в курсе. Некогда было проконтролировать. Гуанг покачал головой и, позвонив в колокольчик, приказал слуге собрать нам корзину с вином и закусками. Едем. Пока мы молча ехали, мои мысли крутились вокруг моего предложения. Все ли я правильно рассчитал, настолько ли Гуанг рисковый, чтобы стать членом проклятого клана? Поняв, что я гоняю одни и те же мысли по кругу, я попытался отрешиться от всего. Мысли ушли, и словно откуда-то издалека я услышал вороний клёкот. Он говорил мне, что как бы ни сложилось дальше, я сделал все от меня зависящее, а потом мир потонул в кроваво-красном сиянии. «Ты стал сильнее, ученик», — раздался такой знакомый сварливый голос. «Тинджел, но как?» Я обернулся на голос, но когда мои глаза стали различать хоть что-то, то увидел лишь свое отражение в кроваво-красном зеркале, висящем в пустоте. «Ты поглотил мою суть, и теперь я всегда буду с тобой, Ян. Чем дальше ты пройдешь по пути силы, тем больше моих знаний и умений ты получишь. Но сейчас особый случай. Первопредок даровал мне возможность поговорить с тобой еще раз, как голос в твоей крови». Мое отражение криво усмехнулось. «Путь идущего к небу сложен и опасен. Запомни, ученик, ты слишком много думаешь. Это вредит тебе. Ты такой же, как и я. Наши силы в действии. Хочешь стать сильнее? Действуй. Сражайся, рви на части демонов, пей их силу и вновь убивай. Лишь так ты сможешь быстрее подняться к вершинам силы. Лишь так сможешь познать себя. Но разве такие методы не сделают меня Гуйцзинь?» Я вспомнил, как он и Ордана учили меня осторожности. «Если утратишь контроль, конечно, сделают. Но ты помнишь, какая первая добродетель ворона? Контроль. Именно, ученик. Держись на гребне волны и никогда не сдавайся». Его слова потонули в вороньем грае, и в следующий миг я вернулся в реальность одновременно с остановкой повозки. Стоило нам выйти из повозки, как возле нее уже стояла пятерка стражников, старшим из которых был седой одноглазый старик. Именно его смотритель улиц назначила старшим в поместье. Словно по команде, они все склонились в глубоком поклоне. «Добро пожаловать домой, господин. Если вы и ваш спутник голодны, то я могу приказать слугам приготовить ужин, а пока подать закуски и вино». На его слова я лишь покачал головой и, с трудом вспомнив, как его зовут, сказал: «Благодарю тебя, Йошимицу. Мы отправляемся в храм предков. Проследи, чтобы нам никто не мешал». Седой вновь поклонился со словами: «Слушаюсь, господин». Зажечь фонари. На дворе была уже ночь, но свет полной луны позволял спокойно видеть даже без глаз ворона. «Не стоит. Пусть никто не заходит на территорию храма. Как прикажите, господин». И тут же, повернувшись к своим людям, отдал приказ: «Охраняйте». Как только мы остались одни, Гуанг задал мне вопрос: «Ян, ты знаешь, кто состоит в твоей охране?» «Хорошие бойцы. У каждого из них ранг не ниже адепта и прилично опыта». «Младший брат, я сейчас ничего не буду спрашивать, откуда у тебя это поместье, которое может позволить себе не каждый малый клан, но люди, охраняющие тебя, наемные убийцы. Твой глава охраны из...» Но я перебил старшего брата: «Из крыс». Судя по его взгляду, он не ожидал от меня такой спокойной реакции. «Думаю, ты знаешь, что дедушка Бэй, да и твой отец очень плотно работают с матерью крыс у вас на острове». Ответом мне был кивок. Я получил от нее метку друга, и теперь у меня есть возможность использовать их ресурсы. Естественно, при определенных условиях. «А сейчас прошу тебя, немного помолчи». В едва пробивающемся лунном свете храм предков выглядел еще более жутко, чем днем. Между грубых колонн располагалась холодная мертвая глыба обсидианового алтаря. Сосредоточившись на кольце огня, я зажег светильники, и их неровный свет делал тени от алтаря еще более объемными и пугающими. Глубоко вздохнув, я задал первый вопрос: «Ты знаешь, что в Нефритовую империю вернулся один из великих кланов?» Судя по широко раскрытым глазам Гуанга, до него еще не дошла информация, что в одном из кварталов подняты стяги с черными воронами. Но в чем ему не откажешь так в скорости мышления и умении делать выводы? Ты хочешь сказать, что ты один из этого клана? Да, старший брат. Во мне сгустилась кровь, и я сумел пробудить силу одного из проклятых кланов крови. Я смотрел ему прямо в глаза и не видел там ни осуждения, ни отвращения, ни тем более ненависти. Только любопытство и бешеный просчет вариантов. Но как же инквизиция? Мы заключили с регентом сделку. Детали могу рассказать потом. Но в сухом остатке все выглядит следующим образом. В течение 5 лет клан признается имперской бюрократией и занимает свое законное место. Ведь время царствования крови заканчивается меньше, чем через год, и значит, власти драконов мы больше не угрожаем. Я смотрю, ты очень глубоко закопался в древние книги. В ответ я усмехнулся. Знал бы ты насколько. И ты здесь, потому что мы семья, наши старшие побратимы. Ты помог мне, ничего не прося взамен. А я помог тебе, и благодаря этому у меня есть все это. Я предлагаю тебе вступить в великий клан воронов и основать новую золотую семью Цао. Могу я узнать, сколько сейчас золотых семей в клане? Ответом ему был мой беззлобный смех. Брат, весь клан это я. Так что рискнешь стать одним из проклятых. Я видел, как сквозь маску придворного проступает истинная личность Гуанга. Он был таким же, как и его отец, безжалостным и опасным воином. Мы семья. Цао и Ву станут едины. Да начнется ритуал. Запомни, брат, кровь – это ключ, способный распахнуть любые врата. Именно она дает тебе силу и мощь. Подойдя к древнему жертвеннику, я сосредоточился, и уже привычным движением энергия превратила мой ноготь в острый коготь, который я безжалостно вонзил в левое запястье и, рванув на себя, протянул раненую руку над обсидиановой плитой. Тяжелые, багровые капли медленно падали на древний алтарь, словно растворяясь в его мрачной бездне, будто их никогда и не существовало. Мрачная, зловещая тишина окутала храм, и воздух был пропитан ощущением неизбежности. Я слышал шумное дыхание Гуанга. Я ощущал все вокруг. В этот момент я чувствовал себя самым могущественным существом во всем Срединном царстве. Глубоко вздохнув, я начал говорить. «По праву крови и силы я взываю к тебе, крылатый отец». Мой голос разорвал тишину, и мир вновь преобразился. Я чувствовал, как древние, забытые силы алтаря вновь просыпаются, как это уже было при его первом пробуждении. Кровь воронов, истекающая на этот жертвенник тысячелетиями, соединилась с моей, наполняя храм великой мощью и мудростью. Подняв глаза на алтарь, я увидел, как он начал меняться. Кроваво-красный свет пульсировал внутри алтаря, выхватывая древние символы, высеченные на его обсидиановой поверхности. Они сияли, наполняя храм таинственной магической энергией. С каждым ударом сердца я ощущал, как энергия в моих меридианах сплетается с бездонной мощью алтаря, превращая меня в полноправного властелина этого места. И в пик наибольшего могущества я вновь повторил свой призыв, и он был услышан. «Зачем ты меня звал, юный чемпион?» — раздался голос Дайтингу. «Как же я ненавижу его манеру всегда появляться за спиной. Я привел достойного, что станет твоим новым потомком. А готов ли он стать таким же, как и ты?» В голосе первопредка звучала насмешка, но сын дяди Хвана имел стальную волю. «Прими мою верность, а крылатый отец, введи меня в число своих детей, и я отплачу тебе. Семья Цао будет носить знак ворона с честью». В его голосе слышался рокот надвигающегося шторма, и заглянув в себя, я понял, что горжусь тем, что этот человек считает меня своим братом. «Я вижу в тебе ум и силу, но в отличие от моего чемпиона у тебя нет некоторых важных вещей. Но да ладно, Ян просит за тебя». Шагнув к Гуангу, он схватил его за запястье, и его большой палец вонзился в энергетический узел. Даже отсюда я чувствовал, какую боль испытывает старший брат. Его лицо исказилось от боли. Пот лился ручьем, но он не издал ни единого звука. Глядя выдержку испытуемого, Дайтингу усмехнулся со словами: «Похоже, быть тебе вороном, если, конечно, ты сможешь выдержать превращение». Глава 12. Кровавый клинок, идущий к небу. И вновь мы стояли на древней арене Академии Земли и Неба. Все 72 человека, что выдержали первичный отсев, стояли в одной шеренге, ожидая появления наставников. И самое забавное, что женщин среди нас было немногим меньше, чем мужчин. Все-таки кольца сил позволяют игнорировать многие гендерные стереотипы, принятые в моем родном мире. Поэтому, когда ты сражаешься с практиком, то тебе становится плевать, какого он пола. Главное — победить и остаться живы, хотя тут для кого, что ценнее. Несмотря на столь раннее время, В воздухе уже ощущались предвестники безжалостного зноя. В отличие от моих сокурсников, мне поспать не удалось, и теперь я гонял по меридианам энергию, убирая последствия надвигающегося похмелья. После того, как Гуанг выдержал испытание Дайтингу и стал новым основателем золотой ветви клана, мы пили всю ночь, отмечая его возвышение, а заодно обсуждали наши дальнейшие планы. Я рассказал ему практически все, так что теперь он в той же лодке, что и я, но в отличие от меня у него есть большой опыт подковерных интриг и мастерского лавирования в политических курсах различных партий Большого Совета. Именно поэтому он был назначен представителем нашего клана, и это назначение начнет действовать сразу же, как закончится моя сделка с регентом. Как выяснилось, мой новоявленный соклановец умеет виртуозно ругаться. Да так что куда там всяким представителям гильдии рыбаков, которым я ломал пальцы ради нужных мне ответов. Тут чувствовалась солдатская выучка бойцов стены, которые совершенно не привыкли сдерживать свои эмоции, когда они в кругу своих близких. Если сделка с регентом и крысами для него была вполне понятна, в кулуарах столицы заключаются и не такие странные альянсы, но вот один факт того, что наш хранитель знания, могущественный повелитель голодных духов, которому больше 600 лет, привел его в состояние легкого шока. Пришлось выпить не один кувшин, прежде чем он наконец-то успокоился и смог мыслить адекватно. Выверты сознания имперцев для меня все еще загадка, несмотря на несколько лет жизни бок о бок с ними. Как только Гуанг стал вороном, то он тут же безоговорочно признал меня чемпионом клана, и теперь в отношениях старший и младший мы поменялись ролями. Это оказалось очень удобно, ведь когда ты общаешься с чиновником высокого ранга, который выгрыз себе место сам, пусть и с помощью связи отца и деда, это дает тебе определенные преимущества. Тебе не обязательно объяснять в деталях, как и что делать. Так, например, Гуанг четко понимал, что значит поставленная задача и как ее выполнять. И первостепенной задачей для него было увеличение количества членов нашего маленького клана, в который требовалось обязательно включить дедушку Бэя и дядю Хвана. К сожалению, для этого ему лично придется покинуть столицу вместе со своей семьей. Но, возможно, в текущей ситуации это больше плюс, чем минус. Как оказалось, у него есть жена и трое детей, которых он сможет ввести в клан уже на родовой резиденции его семьи, создав там новый алтарь воронов. Думаю, дед и дядя Хван найдут безумцев, готовых встать под наши знамена, и тогда грозовая жемчужина станет прекрасным оплотом для нашего возрожденного клана. Я рассказал ему идею Орданы с наемными отрядами, которые можно привлечь на свою сторону и постепенно включить в качестве серебряных семей. На что он задумался и ответил, что такой вариант вполне возможен, и у него на примете есть несколько подходящих наемников. Оставался с финансами, но когда я это озвучил, Гуанг просто отмахнулся, сказав, что в нашем положении деньги — это всего лишь расходный инструмент. Пока Гуанг валялся без сознания после той трансформации, что сотворил с ним крылатый отец, я спросил у Дайтингу, как же подобный переход выдерживают дети. На что этот мерзавец, хрипло рассмеявшись, ответил, что переход под власть клана абсолютно безболезненный, а его испытание требовалось лишь для того, чтобы понять, насколько сильный кандидат ему попался, и, убедившись в том, что он выдержит, даровал ему способность предвестника, человека, что может создать и осветить новый алтарь. Я задумался о том, как еще можно привлечь новых членов в наш клан. Возможно, стоит создать сеть агентов, которые будут искать потенциальных кандидатов по всей империи, чем не своеобразный сетевой маркетинг. Лучше всего искать идейных одиночек, которые смогут подтолкнуть клан к усилению. Заодно можем стать тем самым клапаном, который сбрасывает пар, собирая к себе недовольных текущим порядком. Такие люди нам очень понадобятся для завоевания своих исконных земель. Как только клан будет достаточно силен, чтобы объявить о своем существовании, то стоит пустить слух о том, что мы ищем подходящих кандидатов, и к нам потянутся ручейки людей. А там уже дед сможет отделить зерна от плевел. Хотя, что-то меня занесло. Еще не факт, что я выживу во всех этих испытаниях с закрытием врат к Зигаку. Но что-то внутри меня говорило, что я себя не прощу, если буду уклоняться от таких вызовов. Так что выбор у меня небольшой, победа или смерть. Стройся. Командный рев магистра Лео прервал мои мысли. Я чувствовал на себе его тяжелый взгляд и подумал, как же удачно, что мне удалось избежать встречи с ним. Сейчас я не готов обсуждать с ним, кто я такой и к какому клану принадлежит моя кровь. Вот таким и должен быть идеальный кандидат на вступление, но он слишком сильно связан с сильными мира сего, и эти путы будут его удерживать. К тому же я до сих пор не понимаю, чего этот человек хочет на самом деле. А значит, каждый из нас и дальше будет идти своей дорогой. Думаю, большая часть из вас уже знает, что на стену было совершено нападение. Малые врата Дзигаку открыты, и согласно решению Большого Совета, мы отправляемся в горные лагеря, где произойдет финальный отсев. А лучшие из лучших предстанут перед опаснейшим испытанием, пройдя которое, вы станете героями, чьи имена будут помнить вечно. Какой пафос! Так бы и сказал, что вам просто нужны люди с сильной кровью, которые связаны с Нефритовой империей нерушимыми узами. И именно за счет этой связи наша жизнь, кровь и сила будут добровольной жертвой аду и небесам, чтобы они помогли закрыть врата. Великие силы жестоки, но справедливы, поэтому у нас будет шанс выжить и возвыситься. Вот только сколько из нас сумеет пройти это испытание? Два десятка? Десяток? Или может быть всего лишь одна звезда? А может быть мы все там просто сдохнем? Пламя сдерживаемого гнева рвалось изнутри, а по узам, связывающих нашу звезду, шло успокаивающее тепло. Пока мы едины, мы сможем все.